Глава 11. Дверь в палату с грохотом распахнулась. «О, а вот и наша спящая красавица проснулась», — радостно скались, произнес Лютый. Василиса, уже немного взявшая себя в руки, уставилась на силовика, явившегося в неизменной байкерской куртке поверх камуфляжной футболки, в некотором ужасе. «Ты как? Руки-ноги целы?» — с подозрительной заботой спросил мужчина, игнорируя Корсакову. Вместо ответа я демонстративно звякнул цепями. «Какое безобразие!» — возмутился Лютый и, высунувшись в дверной проем, рявкнул. «Пациента отстегните, мне его забрать надо!» Молчавшая до этого Василиса ожила. «Куда вы собрались его забирать?» — требовательно спросила она. «Вы хоть знаете, что произошло?» Рядом с Лютым возмущение Корсаковой выглядело как боевой писк новорожденного котенка. «Очень мило, но совершенно бесполезно». «Ух, бойкая девчонка!» — восхитился силовик. «И бойкая, и моя», — спокойно произнес я. Василиса вспыхнула то ли от смущения, то ли от возмущения, но в этот момент в палату неуверенно заглянул медбрат. «Ключи принес?» — строго спросил Лютый. Парень кивнул. «Ну, чего мнешься тогда? Отпирай!» — скомандовал мужчина. И пока медбрат возился с моими браслетами, Лютый уже без всякой веселой придури посмотрел на Корсакову и спокойно произнес. «Я знаю, что произошло, красавица», — объявил он. «Но это не отменяет того, что случившееся требует разбирательства». «Но это же несправедливо», — воскликнула девушка. «Вряд ли Игорь Сергеевич явился бы лично сопровождать меня в места не столь отдаленные». Я сел на кровати и потер запястье. «Я напишу тебе, как освобожусь». Василиса снова усиленно заморгала, готовясь заплакать, так что пришлось начать раздавать обещания авансом. «Все будет хорошо». «Обещаешь?» — с трудом сдерживая рвущийся наружу всхлип, спросила Василиса. «Обещаю», — спокойно ответил я. Корсакова кивнула, порывисто обняла меня, обдав ароматом своих легких сладких духов, и, демонстративно не глядя на Лютого, вышла из палаты. «Девчонка, огонь!» — проговорил силовик, проводив Василису взглядом. «Игорь Сергеевич, побойтесь Бога. Она вам в дочке годится». «Старый конь борозды не портит!» — хохотнул Лютый. Я выразительно посмотрел на него, намекая на вторую часть пословицы. «Так, ты давай тут не ерничай!» — посерьезнел силовик. «Собирайся, едем на беседу к высшему руководству». «Высшему?» — удивился я и уточнил. «Это насколько же оно высшее?» «Максимально», — усмехнулся Лютый. «Выше только Господь Бог, и то его никто никогда вживую не видел». «Ну, зашибись, беседа намечается». Кремль, императорские покои. Некоторые думают, что чем выше семья по сословию, тем меньше там простого человеческого. Но вроде как дети аристократов не катаются по полу, капризничая, а шаркают ножкой и говорят: «Папенька, я не согласен с твоей позицией по данному вопросу покупки новых игрушек». Или высокородные матери сдают своих детей на попечение нянек с мыслью: «Так, по плану я родила наследника и двух запасных сыновей, теперь можно и по магазинам». Но это, конечно же, не так. Отношения внутри семьи не зависят от положения в пищевой цепочке или размера счета в банке. Отношения зависят только от одного – от людей. Поэтому, когда в покое, где Иван Романов мирно чаевничал с матушкой-императрицей, ворвался его величество, цесаревич, разумеется, не слишком обрадовался, но точно не удивился. «Я тебя выпарю», — пинком закрыв за собой дверь, заявил император. «Дима?» — округлила глаза его супруга. Императрица была красивой женщиной, которую не испортили ни трое родов, ни тяжелый характер мужа, ни нервная работа. К семейным скандалам, случавшимся с закрытыми дверьми в покоях правящей семьи, она была вполне привычна. И как настоящая женщина умела сгладить любой конфликт отцов и детей. Ну, или, если не сгладить, то хотя бы смягчить. «Выпарю так, что неделю лекции стоя слушать будешь», — продолжал гневаться его величество, подходя к продолжавшему спокойно попивать чаек сыну. «Дима!» Императрица коснулась руки мужа, желая успокоить его. «Что случилось?» «Что случилось? Что случилось?» «Безмозглый сын у нас с тобой случился, Оленька. Я ему все светила науки в репетиторы согнал, а надо было ремня давать на регулярной основе». Ольга Анатольевна вздохнула, взяла чистую чашку и принялась наливать в нее порцию чая на супруга. У правящей семьи Романовых было три негласных правила. Первое – ссор из избы не выносится ни при каких условиях. Второе – за едой никто не работает и не утыкается в телефоны и бумажки. И третье – спать разругавшимися никто не расходится. «Хоть до трех ночи скандальте, но пока не примиритесь, никто до подушки не дойдет». Эти простые правила привнесла в жизнь Дмитрия Алексеевича именно Ольга Анатольевна. И если после свадьбы молодому тогда еще цесаревичу они казались идиотскими, то с годами он осознал всю мудрость собственной супруги. А потому, когда Ольга поставила перед ним чашку из костяного фарфора из своего любимого чайного сервиза, его величество скрипнул зубами и уселся чаевничать с семьей. «Итак, мальчики, что случилось?» — миролюбивым тоном поинтересовалась императрица. «В Ивана стреляли», — сухо бросил его величество. «Отец», — Иван укоризненно посмотрел на Дмитрия Романова, а потом они оба на императрицу. Ольга побледнела, но от обморока воздержалась. «Ну, что ты», — нахмурился император. «Видишь же, сидит живой и целехонький твой сынуля». «И твой тоже», — парировала женщина. А затем повернулась к сыну и, строго посмотрев на него, спросила: «Иван?» Цесаревич пожал плечами. «Стреляли», — не стал отпираться он. «И почему я узнаю об этом так, как узнаю?» — поинтересовался император. «Потому что я вполне в состоянии с этим разобраться», — пожал плечами Иван. «Да мне плевать, в каком ты состоянии», — снова завелся император. «Ты наследник. Ты не можешь так легкомысленно относиться к подобным происшествиям. Наследуемость власти – основа стабильности в стране. Нет сюрпризов, как в этих идиотских демократиях. Левые победят на выборах или правые. Воюем или миримся. Нет, монархия основана на предсказуемости политики. Только в понятных и прогнозируемых условиях может развиваться и промышленность, и предпринимательство. А какая к чертовой матери может быть предсказуемость, когда в наследника стреляют? Половина истории семьи Романовых состоит из попыток покушений, и я уже достаточно взрослый, чтобы решать такие вопросы самостоятельно», – процедил Иван, у которого тоже начали бурлить романовские гены. «А вот скажи мне, достаточно взрослый человек, почему же тогда твой спаситель остался без награды?» – вкрадчивым тоном поинтересовался Дмитрий Алексеевич. «Я предложил, он отказался», — пожал плечами цесаревич. «И что же ты ему предложил?» — рявкнул император. «Ничего, ничего на свой вкус. Хотя бы орден какой выписал. Хочешь войти в историю, как Иван Скупой?» «Да на кой черт ему орден?» — сорвался цесаревич. «Кому нужны цацки, когда жопу прикрыть нечем? Я собираюсь дать ему лучшую награду, какую может получить подданный Российской империи. Я возьму его в свою команду». «То есть орден — это цацка, а из сиротского приюта приставить к трону нормально», — обалдел император. «Мальчики!» — вклинилась в случайно возникшую паузу императрица, и оба Романовых сердито выдохнули. «Пацан хорош», — негромко проговорил цесаревич. «Правильного патриотического воспитания, сильный маг, хороший боец, верный друг. Он достаточно умен, чтобы договориться с Нарышкиным, и достаточно зрел, чтобы отказать Лютому. Это не тупая сторожевая псина и не ядовитая гадюка. Хороший, сильный, верный человек». Иван посмотрел в глаза отцу и твердо произнес: «И он будет в моей команде». Император прищурился, а Иван встал, поклонился матери и молча вышел. Государь не стал его останавливать. Он остервенело размешивал сахар в чашке и был занят этим увлекательным процессом. «Нет, но ты слышала?» — все-таки не сдержался Дмитрий Алексеевич. «Я справлюсь, моя команда! Сопля зеленая!» Императрица сдержанно улыбнулась и негромко заметила: «Ну, сопля не сопля, а ты с ним общался здесь, а не в своем кабинете для разносов. Мальчик может быть еще не очень опытный, но уже неплохо соображает, как играть в этой игре без правил». «Естественно, соображает», — раздраженно ответил император. «Это же мой сын». Кремль. Александр Мирный. Вот уже второй раз в Кремле и второй раз по какому-то малоприятному поводу. Интересно, это уже можно считать традицией, которыми так Русь крепка, или еще пока рано? В этот раз трое очень вежливых, но очень вооруженных людей проводили меня в самое большое и помпезное здание комплекса. Как и жилые покои, этот дворец внутри тоже сильно напоминал музей, но не такой, какие я привык видеть в своем мире, типа Эрмитажа, а такой, как будто бы кукольный. Ступая по шикарным коридорам, проходя через старинные залы, я то и дело ловил себя на мысли, что хочется подойти к стене и поковырять ее пальцем. А ну, как декорации какого кино. Тронный зал, куда меня со всем почтением отконвоировали, вызывал одну ассоциацию – палаты. Правда, не те киношные палаты, что с маленькими окнами-бойницами и лавками для бояр в тяжелых шубах, а такие ультрасовременные. Как если бы древнерусские палаты сделали немного в масштабах киноверсии Мории? Впечатление, конечно, это производило сильное, что и сказать. Хотя ты не чувствовал себя ничтожной песчинкой, как в готических строениях, но сразу как-то становилось понятно, вот тут живет царь-батюшка, и правит он землей русской от Владивостока до Победного конца. Царь-батюшка в это время сидел на шикарном троне и с мрачным видом листал что-то в планшете. Трон, кстати, был деревянный, резной, конечно, из ценных пород дерева, инкрустированный всякой дорогой ерундой, но деревянный. Это не та золоченая ерунда, на которую даже смотреть было неудобно, не то что сидеть. Тут трон явно делали под венценосный филей, чтобы его величеству было удобненько сидеть, пока он казнит и милует разных там студентов, ненароком прибивших охреневших княжичей. Мне пришлось немного постоять, ожидая, пока император долистает то, что он листал, и, наконец, поднимет на меня взгляд. Портретное сходство с Иваном угадывалось мгновенно. Тут никаких сомнений не оставалось, насколько сильна в парне романовская кровь. Все на лице написано. Причем я довольно часто видел выступления императора по телевизору, но вживую он производил несравнимо более сильное впечатление. За внешним спокойствием и, может быть, даже где-то равнодушием, четко проступали огромная сила и невероятная власть. Перед Кремлем Лютый коротко меня проинструктировал, как надо войти, где встать, с каким усердием кланяться. Не сказать, что все инструкции я выполнил в точности, особенно мне не удался глубокий поклон, но я, по крайней мере, старался. «Ну, здравствуй, Александр Мирный», — проговорил император с любопытством, рассматривая меня. Я снова молча поклонился. Снова не очень усердно, но почти что искренне. «У меня тут прошение от князя Долгорукова», — объявил Дмитрий Алексеевич. «Знаешь такого?» Я кивнул. «Хочет твою голову на пике. Перед особняком, — говорит, — выставлю, чтоб все кругом знали, какой он молодец», — усмехнулся император. «Что скажешь?» «Вообще сказать-то я мог многое, но опыт прошлой жизни был однозначным. Управленцы такого уровня, как Дмитрий Романов, не любят воду. С ними нужно говорить быстро и по существу, чтобы они могли принимать корректные решения сразу, а не продравшись через два тома пояснительных записок. «Скажу, государь, — произнес я, — что если бы голова моя продавалась, я бы продал ее задорого». Император улыбнулся. «Дерзкий, дерзкий, — заметил он, — но мне нравишься. Не прогнулся под богатого бездельника, не побоялся защититься. Хорошие качества для бойца. «Но к Лютому, как я слышал, не торопишься?» Я изобразил вежливую улыбку. «Вообще не собираюсь, государь. Силовое решение проблем не мое». Дмитрий Алексеевич засмеялся. «Олли!» Хотелось сказать, «да вот тебе крест, царь-батюшка. Ну, разве же я виноват, что эти идиоты пытаются об меня убиться?» Но снова пришлось вежливо промолчать. «А еще, говорят, ты моего сына из-под пули выдернул», — резко посерьезнев, проговорил Романов. «Я выдернул боярича Новикова», — заметил я в ответ. «Так получилось, что это ваш сын. Порядок имеет значение». Император покивал, внимательно рассматривая меня. «Ты интересный человек, Александр», — наконец объявил он. «И, учитывая все произошедшее, я не могу тебя отпустить просто так». С тоской подумалось, что сейчас или опять в Лубянку, или что предпочтительнее, конечно. Дмитрий Алексеевич сейчас сделает взаимозачет. Спасение сына обменяется на порошение от Долгорукова, на том вся история и кончится. Но его величество меня удивил. «Политика – штука такая. Здесь каждое дело должно оказаться или награжденным, или осужденным. Осуждать за Долгорукова я тебя не хочу и не буду. Виталий сам виноват, поздновато кулаками машет. А вот за спасение боярича Новика должен наградить. Иначе как-то неудобно перед людьми будет», — сказал он, не сводя с меня взгляда. Император, очевидно, ожидал, что я сейчас кинусь просить заводы-пароходы. Как же, я ведь самого наследника престола спас от верной смерти. Но я просто стоял и молчал. «Итак, какие у тебя есть сокровенные желания? Правитель Российской империи многое может. Пользуйся. Руку царевны, конечно, не обещаю, но в остальном...» Он сделал широкий жест рукой. «Спасибо, государь. Я поклонился, и даже получилось чуть получше, чем в прошлый раз. Но вашей милостью я вырос, пускай и без родителей, но не в нужде. И просить мне больше особенно нечего». Дмитрий Алексеевич посмотрел на меня с задумчивым любопытством и проговорил. «Ты не понял, Александр. Героизм должен быть награжден. Орден — это, конечно, очень почетно, но мне бы хотелось дать тебе что-нибудь посущественнее. Что-нибудь, что действительно может пригодиться в дальнейшей жизни. Вот какой ты себе эту дальнейшую жизнь представляешь?» «Тихой и счастливой. Хотя ладно, в тихую мне уже не особенно верится, но со счастливой надо бы не подкачать». «Я планировал пойти на службу, государь», — сообщил я, «и дослужиться до прокурора у себя на малой родине». «Планировал», — повторил император. «Тогда слушай мое решение, Александр Мирный. За проявленный героизм перед лицом опасности будет дарована тебе награда. Орден мужества, бумаги которому ты никому и никогда не сможешь показать. И мое императорское дозволение единожды обратиться ко мне напрямую, если случится в жизни такая необходимость». «Благодарю, государь», — поклонился я. И что-то мне подсказывало, что этот звонок другу нужен не для того, чтобы мою шкуру спасти, а чтобы в случае, если Иван Дмитриевич засунет по пьяной дуре голову в пасть крокодилу, из животинки оперативно сделали сумку и перчатки.